Глава 9. Новый портал. «Наши нашли большой новый портал», — доложил Константин Лукавому. «А поточнее? Заброшенный туннель для поездов. Это можно целый эшелон в прошлое отправить?» «Да, из истории такие поезда то исчезали, то появлялись в разные времена в других местах. Как это можно использовать? Может, и мы поезд свой отправим Рейху?» «Возможно, но лучше проверить и пустить туда сначала один вагон. Но есть одна проблема. Ангелы света за нами наблюдали. Видать, донесут куда надо. Только не знаю, догадались они о наших планах или нет. По данным разведки, Всевышний со своей свитой на каникулах отдыхает в дальних обителях. И пока он не вернулся, нам надо успеть. Нужно поменять ход истории». Смотрящим за этой планетой стал Архангела Михаила с небольшим войском. И пока перевес на нашей стороне. Нужно торопиться. Ты организуй и комплектуй вагончик в прошлое, ноутбуки и прочую технику для войны обеспечим. А я предупрежу Вильяма. Пусть его встретит на каком-то отрезке железнодорожного пути. Хочу сам проверить, как это сработает. Через короткое время вагон был укомплектован. Его дизельный локомотив подогнал к туннелю в чаще леса. Вильям с Гудерианом ждали его в назначенном месте. После обряда заклинаний локомотив отцепил вагон и толкнул его в туннель. Остановился. Вагон покатился по инерции дальше и, попадая в туннель, исчезал на глазах. Но появился в прошлом на глазах генерала и Вильяма. Операция прошла успешно. Темные силы ликовали. Неожиданно перед лукавым бесом Константином появился сам апостол Павел с посохом в руке. «Вы что задумали, ироды?» – спросил он грозно. «Ну зачем же так грубо? Нужно быть в мире со всеми людьми. Разве не ты так учил?» – ответил лукавый. «Это с людьми, а не с тобой. Повторяю вопрос. Что задумали? Что за дьявольские игры с прошлым?» «Представь себе, милейший и святейший апостол Павел, желаем, как и ты, расширять Царство Божие и привести к покаянию новые души. И ты думаешь, что я в это поверю? Со временем проверишь сам. Красному террору больше нет места. Они рушили храмы, священников расстреливали, а мы хотим заброшенные храмы открыть и новые построить, а уцелевших священников, что были в опале, вернуть. И под этими, якобы благими делами, хочешь между этим делом поставить на трон Антихриста? Кто из них Антихрист, покажет время. Если оба нечестивые попадут в ад, главное простому народу дать шанс спастись. И пусть решает сам, что лучше брать в руки Библию или автомат. Ты же знаешь, что на бляхах немецких солдат написано «С нами Бог». «Только вопрос, какой Бог?» – ответил Павел. «Написано, без воли Всевышнего ни один волос с головы человека не падет». И то, что во Второй мировой войне пали более 50 миллионов жизней, на то, значит, воля Творца была. А ты чего добиваешься? А я хочу, чтобы пало меньше душ и пришли к покаянию. Может, я и сам хочу покаяться. Вот и творю сие дела. Откроем храмы. Люди на службу пусть идут и каются. Учти, я лично проверю это сам, потому как знаю, что ты отец лжи. Я, между прочим, задолго до твоего рождения возглавлял хор ангелов небесных, а ты в начале своего пути уничтожал христиан по полной программе. Я покаялся, обиделся Павел. Вот, может, и я хочу это сделать». «Так почему этого не делаешь сейчас?» «А вначале нужно показать Творцу свои плоды. Если от чистого сердца это сделать, покаяться никогда не поздно. Можно и за минуту до гибели. «Если Господь даст тебе эту минуту», — возразил Павел и начал уходить. На глазах всех он исчез, растворился. «Шеф, а что это было?» — спросил Костя. «Ты о чем?» «Я насчет церквей и новых прихожан. Это правда в ваших планах такое сотворить?» «В нашей игре, Костя, любые средства хороши». «Что это значит?» «Церкви открывать будем и людей к Богу призывать. Пусть думают, что власть Гитлера от Бога пришла и губительна для нечестивых, кто храмы рушил. Все равно на проповедях больше человеческих речей, чем Писание, где черным по белому написано «Возлюбите чистое словесное молоко». А народ Старого Писания не до конца понимает. Вот и трактуют проповедники его каждый на свой лад, чтобы было якобы понятнее для простого неграмотного люда. А сие значит, не чистое молоко будет, а с водою. Со словесной человеческой речью разбавлено. В старые времена апостольских церквей, во времена гонений, церковь была сильна тем, что читали места Писания на выбор, например, от сих до сих, и ничего человеческого не добавляли. Только молитвы допускались своими словами. А нынче так не делают. И не боятся ни язв, ни гнева Божьего. Трактуют кто и как гораст, забывая Писание, которое гласит при многословии не миновать греха. Вы думаете, эту доктрину Гитлер поддержит? А куда он денется? Матери поверил своей, поверит и отцу. Вы что же, роль отца еще возьмете на себя? Ради великого дела возьму. Я знаю, он отца боялся в детстве, как огня. Придется опять в волчье логово смотаться. Доктрину новую вручу, пусть только подпишет. И о вагончике скажу. А там, глядишь, и целый эшелон подкинем нового вооружения. Первый исход войны известен, сотворим второй. Пока Творец в отпуске, надо торопиться. Да, грандиозные планы у вас. Лишь бы Архангел Михаил нам не помешал. Лишние битвы на небе, от которой громы молнии бывают, не хотелось бы. Но если этого не миновать, я все же надеюсь, наша возьмет. У нас сейчас перевес в силе. Да и новую прибавим силищу Третьего Рейха. Ладно, оставайся за старшего здесь, а я отправляюсь на очередную встречу с нашим союзником. И Лукавый отправился в волчье логово на встречу с Адольфом. Встреча состоялась на той же лавочке. На этот раз Адольф побоялся обнять отца, но внимательно слушал то, о чем тот говорил. Взял бумаги и при нем подписал новый приказ и доктрины насчет веры, разных конфессий и храмов. Больше верующие не притеснялись, даже евреев не трогали больше. Лукавый советовал добавить в институт новых студентов – по всей Европе и оккупированных землях России искали одаренных магов, колдунов, астрологов, лояльных к новой власти. Лукавый просил Гитлера дать каждому генералу по личному такому гению-астрологу, чтобы уберечь их от гибели. Велел многие наступления делать при большой луне или хотя бы восходящей. Эти тайны велел хранить в секрете. При убывающей луне ничего серьезного не делать, только держать оборону. Гитлер поблагодарил отца, затем Лукавый исчез. Фюрер приказал построить часовню, небольшой храм в волчьем логове, и он и его свита по воскресеньям и перед важными событиями молились в храме всем святым и просили небеса о помощи. Эта новая мода и увлечение шефа Рейха религией понравилось войскам вермахта, и многие брали с него пример. Перед каждым боем проходили службы. Считалось, форма с той минуты была заговоренная, а святая вода многие души спасала. А те бойцы, что погибали в сражениях, считали, что их души попадали сразу в рай, в Божьи обители.